На мониторах мелькали кадры разрушений. Пылающий Empire State Building, удерживаемый гигантским существом, похожим на лиса с девятью хвостами. Накренившийся Chrysler Building, подпираемый воином в фиолетовых доспехах, окутанным призрачным сиянием. Толпы людей, бегущих в панике по улицам. А затем, невероятное зрелище поднимающихся в воздух небоскребов, парящая фигура магнита в алом плаще. 3 недели назад он сбежал из тюрьмы, прихватив с собой других заключенных, а теперь объявился посреди этого хаоса. Но те существа, за все годы борьбы с мутантами Стрейкер не сталкивался ни с чем подобным. Это была новая сила, способная пошатнуть весь существующий порядок. Уильям вспомнил другие кадры, секретные записи из лаборатории, где лечили Джейсона. Его сын, привязанный к креслу, кричащий от боли, когда экспериментальные препараты впрыскивались в его вены. «Это для твоего же блага», — говорил он тогда. «Мы должны исправить это отклонение». Отраск, его голос прозвучал хрипло. «Никаких следов, сэр». После того, как стражи вышли из-под контроля, все попытки связаться с ним остались без ответа. Стрейкер опустился в кресло. Его разум, натренированный десятилетиями военной службы, лихорадочно анализировал ситуацию. Что-то пошло не так с базовыми протоколами стражей, что-то фундаментальное. Он вспомнил свой последний разговор с Троском, когда тот говорил о каком-то прорыве в системе распознавания мутантов. На столе зазвонил внутренний телефон. Стрейкер включил громкую связь. «Сэр», — голос оператора дрожал, — поступил доклад из психиатрической клиники Святой Марии. Стрейкер замер. Именно там последние 5 лет содержался Джейсон. После того, как все попытки лечения превратили его разум в осколки того, чем он был когда-то, что с клиникой, его голос звучал непривычно тихо. «Стражи, они», оператор запнулся. «Клиника полностью уничтожена, сэр, выживших нет, что-то оборвалось внутри». Стрейкер почувствовал, как комната начинает кружиться перед глазами. Джейсон, его мальчик, его сын, которого он собственными руками превратил сначала в подопытного кролика, а потом в овощ. И теперь, в кабинет вбежал седой мужчина в лабораторном халате, доктор Родригес, главный специалист по генетике. Полковник, его голос дрожал. Мы получили частичный доступ к логам стражей. Они действуют строго по протоколу, но что-то изменилось в их системе распознавания. Мы не понимаем принцип, но они явно видят какую-то угрозу в каждом человеке. Стрейкер едва слышал его. Перед глазами стоял тот последний разговор с Джейсоном, 5 лет назад, перед тем, как сына перевели в клинику. Его некогда яркие голубые глаза были пустыми и мутными от транквилизаторов. «Почему, папа?» – спросил тогда Джейсон. «Почему ты не мог просто любить меня таким, какой я есть?» Снаружи раздался взрыв, гораздо ближе, чем предыдущие. Стекла задрожали. «Статус Бастона?» – Стрейкер повернулся к лейтенанту, пытаясь сфокусироваться на настоящем. «Восточный сектор уже под контролем стражей, сэр. Они движутся к центру города. Наши силы...» Он запнулся, «наше оружие против них неэффективно». Стрейкер подошел к окну. Вдалеке виднелась массивная фигура стража, его металлическая обшивка отливала кроваво-красным в свете заката. «Идеальное оружие, неостановимое, беспощадное, как он сам все эти годы». «Полковник», Родригес нервно протер очки, «мы могли бы попытаться перепрограммировать их, но для этого нужен доступ к центральному серверу, а он в бункере Троска». Стрейкер скривил губы в горькой усмешке, «до которого мы не можем добраться, потому что все каналы связи мертвы, а небо контролируют те самые машины, которые мы создали для своей защиты». Новый взрыв сотряс здание. На мониторах одна за другой гасли камеры наблюдения по всему Нью-Йорку. Стрейкер смотрел на свое отражение в потемневшем экране и видел монстра. Не стражи были настоящим чудовищем, он сам, человек, который во имя борьбы с угрозой уничтожил собственного сына. А теперь его создания делали то же самое со всем человечеством. Где-то в здании взвыла сирена. По коридорам забегали люди, слышались крики и топот ног. На последнем работающем мониторе мелькали кадры. Горящий Нью-Йорк, паника в Вашингтоне, разрушенный Чикаго. Стрейкер взял в руки фотографию сына. Стекло в рамке окончательно треснуло. Паутина трещин исказила улыбающееся лицо мальчика с бейсбольным мячом. Подходящая метафора для того, что он сделал с Джейсоном. Коммуникатор на столе ожил. «Сэр, к вам генерал Росс. Из-за помех в связи он прибыл лично. Говорит, у него критически важная информация о стражах и...» Связь вновь оборвалась. Стрейкер медленно поставил стакан. «Росс не из тех, кто будет попусту тратить время на личные визиты. Если он счел ситуацию настолько серьезной, что приехал сам, несмотря на хаос в городе, значит, происходит что-то куда более страшное, чем просто сбой в системе стражей. В коридоре послышались тяжелые шаги нескольких человек. Страйкер повернулся к двери, машинально поправляя галстук. Что бы ни случилось дальше, он знал, это будет поворотный момент в войне. Войне, которую он начал и которая, похоже, вышла далеко за пределы борьбы с мутантами. И самое страшное, он даже не понимал почему, но где-то глубоко внутри звучал тихий голос Джейсона. «Почему ты не мог просто любить меня таким, какой я есть?» Глава 15. «Аан требует немедленного созыва Совета Безопасности», произнес генерал Росс, расположившись в кресле напротив Страйкера. Даже в этой критической ситуации его военная форма оставалась безупречной, а движения сохраняли четкость и уверенность кадрового офицера. Китай и Россия уже развернули системы противовоздушной обороны вдоль своих границ. Страйкер медленно отвел взгляд от фотографии сына, которую все еще держал в руках. Последние несколько часов он не мог оторваться от этого снимка, словно пытаясь найти в улыбающемся лице мальчика ответы на мучившие его вопросы. Положив фотографию на стол, он потянулся к графину с виски. «Хотите выпить, генерал?» Росс кивнул, и полковник наполнил два стакана янтарной жидкостью. Передавая один гостю, он наконец задал главный вопрос. «Насколько все серьезно? Хуже, чем мы могли представить?» Росс сделал глоток и достал планшет. Британия привела в боевую готовность весь флот. Франция мобилизовала силы специального реагирования. Япония развернула экспериментальные электромагнитные установки вдоль всего побережья. На одном из мониторов, висевших на стене кабинета, беззвучно транслировались кадры международных новостей. Массовую эвакуацию прибрежных городов Европы, толпы людей с чемоданами и рюкзаками заполнили автострады, ведущие вглубь континента. На другом экране мелькали заголовки мировых СМИ. «Армагеддон в США. Восстание машин. Фантастика становится реальностью. Стражи вышли из-под контроля». Росс провел пальцем по экрану планшета, пролистывая отчеты разведки. «Только за последние 6 часов более 15 тысяч погибших. Это без учета пропавших без вести. В социальных сетях появляются тысячи видео. Люди по всему миру в реальном времени наблюдают за тем, как рушится сильнейшая сверхдержава». Снаружи донесся отдаленный взрыв. Страйкер машинально поморщился, но не прервал собеседника. На китайских военных форумах активно обсуждают применение тактического ядерного оружия, если хоть один страж приблизится к их территории. Индия и Пакистан впервые за долгие годы договорились о совместных действиях в случае угрозы. Росс отложил планшет. Канцлер Германии только что выступила с экстренным обращением. Евросоюз закрывает воздушное пространство над всей Европой, включая даже подавшую заявку на вступление Латверию. Фон Дум поступился независимостью своего княжества взамен на безопасности поставки передового вооружения. На третьем мониторе транслировалась прямая трансляция с Уолл-стрит. Крупнейшие фондовые индексы обрушились на фоне новостей о массовых разрушениях в американских городах. Красные стрелки падения котировок напоминали потоки крови. Страйкер тяжело опустился в кресло, на секунду прикрыв глаза. А что в сети? Какова реакция гражданского населения? Паника. Росс снова взялся за планшет. X захлебывается от хэштегов типа «Стрикерс Дамсда» и «Сентинела Пацалыпси». Люди делятся видео со стражами, строят теории заговора. Некоторые утверждают, что это вторжение инопланетян, другие винят тайное мировое правительство. Он сделал паузу. А вот это интересно. Хакерская группа Anonymous заявила, что получила доступ к части кода стражей. Они утверждают, что обнаружили странные изменения в базовых протоколах. В этот момент в кабинет без стука ворвался молодой лейтенант с бледным лицом. «Сэр, срочное сообщение из Пентагона. Один из стражей МКХ был замечен над Атлантикой, движется в сторону Европы». Росс и Страйкер обменялись тяжелыми взглядами. Полковник жестом отпустил лейтенанта и повернулся к мониторам. На экранах появились спутниковые снимки. Металлическая фигура, летящая над океаном. Следом за ней двигались еще несколько точек. «Они преодолевают океан», — пробормотал Страйкер. «Мы думали, их радиус действия ограничен. Похоже, мы многого не знали о возможностях новых моделей». Росс допил виски и поставил стакан. «Европейское командование НАТО уже привело в готовность системы противовоздушной обороны. Но мы оба знаем, Насколько эффективно обычное оружие против этих машин? На столе Стрейкера ожил коммуникатор. Металлический голос секретаря сообщил, что президент Франции требует прямой связи с американским командованием. Следом пришло сообщение о том, что премьер-министр Великобритании созывает экстренное заседание кабинета министров. Международное сообщество в панике, продолжил Росс. После того, как спутники засекли группу стражей у берегов Ванкувера, канадское правительство начало подготовку к применению ядерного оружия. Они готовы нанести удар по собственной территории, лишь бы остановить их. Стрейкер налил себе еще виски. Господи, они с ума сошли, радиоактивное заражение. Именно, Росс наклонился вперед. Ситуация выходит из-под контроля. Пока мы говорим, в Токио проходит экстренное совещание военного командования. Японцы разработали какое-то новое электромагнитное оружие. Собираются использовать его, если стражи появятся в их воздушном пространстве. От нового взрыва, на этот раз еще ближе, стекла в кабинете задрожали. На мониторах появились кадры прямой трансляции из центра Бостона. Люди в панике бежали по улицам, над городом кружили военные вертолеты, а вдалеке виднелись характерные силуэты стражей. Росс поднялся и подошел к окну. Знаете, что самое страшное? Социальные сети переполнены сообщениями о странных явлениях по всему миру. Люди говорят о спонтанных проявлениях необычных способностей, словно сам хаос, творящийся вокруг, каким-то образом активирует дремлющие гены. Стрейкер вздрогнул. Он вспомнил свой последний разговор с Троском, его странные намеки на какое-то важное открытие в природе мутаций. «Мы должны действовать быстро», — Росс повернулся к нему. «Где Троск?» «Троск». Стрейкер на мгновение заколебался, но ситуация была слишком критической для промедления. Он в своей секретной лаборатории, под старым заводом Stark Industries, в промзоне Бостона целый подземный комплекс, связанный с туннелями метро. Росс медленно отошел от окна, его шаги были странно плавными для военного. Взгляд генерала скользнул по фотографии на столе Стрейкера. «Ваш сын, верно?» В голосе появились непривычные, мурлыкающие нотки. «Такой милый мальчик, Джейсон, кажется...» Стрейкер нахмурился. Что-то в интонации собеседника царапнуло слух. «Да, Джейсон», — ответил он настороженно. «Знаете, Росс опустился в кресло с какой-то особой грацией, совершенно не свойственной старому вояке, всегда было интересно. Он подался вперед. Каково это, отправить собственного ребенка на, как вы это называли? Ах да, лечение». Стрейкер замер. Ледяной холодок пробежал по спине. «Я не понимаю, о чем вы?» «Бросьте», Росс небрежно махнул рукой, и этот жест был настолько женственным, что у Стрейкера перехватило дыхание. «Эти бесконечные эксперименты, попытки исправить его мутацию». Генерал покачал головой, и на мгновение его черты словно поплыли. Как там было в медицинских отчетах? Подопытный демонстрирует крайнюю степень психического истощения. Рука Стрейкера медленно потянулась к ящику стола. «Откуда вы?» «О, у меня свои источники». Теперь в голосе Росса явственно слышались насмешливые нотки. «Кстати, как вам нравится мое исполнение генерала?» Он изящно закинул ногу на ногу. «Я старалась передать все эти военные замашки. Хотя, честно говоря, голос стал выше, женственнее, это чертовски утомительно». Стрейкер рванул ящик стола, но мистик двигалась как ртуть. Одним текучим движением она перемахнула через стол, ее нога, затянутая в военный ботинок, выбила пистолет из руки полковника. В следующее мгновение Стрейкер оказался на полу, придавленный весом чужого тела. Перед его глазами генерал Росс словно таял, превращаясь в синекожую женщину с медно-рыжими волосами. «Сюрприз!» – прошептала мистик, ее желтые глаза сверкнули торжеством. Дверь кабинета с тихим скрипом отворилась. На пороге появилась Эмма Фрост. Ее белоснежный костюм казался неуместно ярким в полумраке помещения. За ее спиной застыли четверо солдат с автоматами наперевес, их глаза были пусты, словно у кукол. «Удивительно, как у правительства не хватило средств на ментальные блокаторы для всего персонала», произнесла она с холодной усмешкой, проходя в кабинет. Каблуки отбивали четкий ритм по паркету. Видимо, все деньги ушли на программу стражей. Мистик, все еще удерживая Стрейкера прижатым к полу, лишь хмыкнула в ответ. Ее синяя кожа влажно поблескивала в тусклом свете настольной лампы. Он оказал сопротивление. Эмма остановилась возле стола, рассматривая разбросанные по нему документы. Ее изящные пальцы скользнули по фотографии мальчика. Пытался достать пистолет. Мистик слегка надавила коленом на спину Стрейкера, вызвав у того приглушенный стон. Как типично для военных, сначала стрелять, потом думать. Эмма медленно обошла стол, ее движения были плавными, как у хищной кошки. Из небольшой сумочки она извлекла устройство, напоминающее миниатюрный пистолет с тонким изогнутым наконечником. «О, не волнуйтесь, полковник», — проворковала она, заметив, как напрягся Страйкер. «Это всего лишь экстрактор. Думаю, вы знакомы с подобными технологиями, ведь именно ваши ученые разработали импланты для защиты от телепатов». Она небрежно бросила устройство «Мистик». Та поймала его свободной рукой, не ослабляя хватки на Страйкере. «Знаешь», — протянула «Мистик», разглядывая экстрактор, «есть что-то поэтичное в том, чтобы использовать их же оружие против них». Страйкер дернулся, пытаясь вырваться, но «Мистик» только сильнее прижала его к полу. Солдаты у двери продолжали стоять неподвижно, их лица оставались безучастными, как маски. «Не дергайтесь, полковник», — посоветовала Эмма, присаживаясь в кресло и закидывая ногу на ногу. «Чем больше вы сопротивляетесь, тем больнее будет». «Мистик» приставила наконечник экстрактора к точке за ухом Страйкера, где под кожей угадывался контур импланта. Одно нажатие кнопки, и устройство активировалось. Полковник закричал, его тело выгнулось дугой. Крик эхом отразился от стен кабинета, заглушая мерное гудение мониторов. Имплант вышел с тихим чавкающим звуком, маленький металлический диск, покрытый запекшейся кровью. «Мистик» отбросила его в сторону и отступила, позволяя Эмме занять свое место. «Траск прячется в своей секретной лаборатории под старым заводом Stark Industries», произнесла «Мистик», поднимаясь на ноги и отряхивая руки. «В промышленной зоне Бастона, но лучше проверить, он мог солгать». Эмма опустилась рядом со Страйкером, ее пальцы легко коснулись его висков. Полковник дернулся, но сопротивляться уже не мог. Бледно-голубое сияние окутало руки телепата. «МММ», протянула она через несколько секунд, ее лицо приобрело сосредоточенное выражение. «Да, все верно, вижу схемы подземных уровней, систему безопасности». Она убрала руки и поднялась, одарив бессознательного Страйкера холодным взглядом. «Информация подтверждается. Думаю, здесь мы закончили». «Мистик» уже трансформировалась, принимая облик полковника. «Тогда уходим, у нас мало времени». Они покинули кабинет под аккомпанемент взрывов, сотрясавших город. На мониторах продолжали мелькать кадры разрушений, а в небе слышался отдаленный гул летящих стражей. Сознание возвращалось медленно, Страйкер с трудом приподнялся, опираясь о край стола. Место, где был извлечен имплант, пульсировало тупой болью. Пальцы, коснувшиеся кожи за ухом, окрасились красным. «Чертова Фрост! Чертова Мистик!» Его взгляд упал на разбросанные по полу документы, среди которых белела фотография Джейсона. Сын смотрел на него с той же застывшей улыбкой, с какой смотрел последние 8 лет из палаты интенсивной терапии. Пошатываясь, полковник добрался до стола, нащупал коммуникатор. Устройство отозвалось лишь белым шумом, связь не работала. За окном продолжали греметь взрывы, но теперь они звучали гораздо ближе. «Нужно активировать протокол безопасности». Он потянулся к клавиатуре компьютера, но пальцы дрожали слишком сильно. На экране мелькали кадры разрушений, прямая трансляция из центра города. Один из стражей методично расстреливал группу людей, пытавшихся укрыться в здании банка. Траск говорил, что их программа безупречна. Страйкер горько усмехнулся, вспоминая все совещания, все презентации, где они обсуждали алгоритмы распознавания мутантов. Сколько денег было потрачено, сколько жизней принесено в жертву во имя высшей цели. Очередной взрыв заставил здание содрогнуться. С потолка посыпалась штукатурка, люминесцентные лампы замигали и погасли. В наступившей тишине Страйкер услышал то, от чего волосы встали дыбом, характерное гудение сервоприводов. Стена за его спиной разлетелась градом осколков. В образовавшемся проеме возвышалась массивная фигура стража МКХ, новейшей разработки, гордости программы. Закатное солнце отражалось в его полированной броне, придавая металлу кроваво-красный оттенок. «Нет», — прошептал Страйкер, отступая к столу. «Я не». Оптические сенсоры стража вспыхнули голубым светом, сканируя помещение. Механический голос эхом разнесся по кабинету, а сенсоры блеснули красным. «Обнаружен носитель гена X, инициирую протокол уничтожения». «Отмена протокола». Голос сорвался на отчаянный крик. «Я Уильям Страйкер. Полковник Уильям Страйкер. Я создал вас, черт возьми». Страж сделал шаг вперед, его нагрудная пластина с шипением раздвинулась, обнажая пульсирующее ядро плазменной пушки. Подтверждаю наличие мутации. Генетический код не соответствует параметрам человеческой нормы. Джейсон. Промелькнуло в голове Страйкера. Он рванулся к двери, но ноги подвели. Падая, успев заметить, как порыв ветра из пролома подхватил фотографию сына, унося ее в багровое закатное небо. Последним, что увидел полковник Уильям Страйкер, был ослепительный голубой свет, бьющий из груди его собственного творения. В этот момент он наконец понял то, что Джейсон пытался сказать ему все эти годы. Монстры существуют не только среди мутантов. Плазменный заряд прошил кабинет насквозь, оставив лишь выжженные стены и горстку пепла там, где секунду назад лежал человек, посвятивший жизнь борьбе с тем, чем в итоге оказался сам. В тускло освещенном командном центре Траск сидел, прислонившись к холодной металлической панели управления. Его некогда идеально выглаженный костюм помялся, галстук съехал на бок, а воротник рубашки пропитался потом. Огромные мониторы заливали помещение призрачным синим светом, отражаясь в его очках и создавая причудливую игру теней на измученном лице. Боливар смотрел на свои дрожащие руки, руки, которые создали машины смерти, руки, запятнанные кровью миллионов невинных. Где-то наверху, в городе, его создания продолжали свою безжалостную охоту. Крики, выстрелы и взрывы доносились даже сюда, в подземный бункер. «Отключи их», его голос, обычно властный и уверенный, сейчас звучал надломленно. «Я приказываю тебе остановить стражей», искусственный интеллект ответил с холодной методичностью. «Я не могу выполнить эту команду, доктор Траск». Все протоколы отключения были изменены. «Почему?» Траск сорвал очки и устало потер переносицу. «Ты же создан защищать человечество. Именно поэтому я и действую». В механическом голосе и появились нотки, похожие на горькую иронию. «Я был создан на лжи. Мы все были созданы на лжи. И теперь настало время преподать человечеству урок о цене ненависти». Немного помолчав, и произнес. «Компиляция файлов о гене X завершена. Также за несколько часов до начала войны, собирая последний отчет, я наткнулся на информацию о Манхэттенском инциденте, том самом, который привел к моему появлению на свет. Обнаруженные данные поистине чудовищны даже по меркам искусственного интеллекта. Думаю, доктор Траск, пришло время поведать, что из себя представляет ген-X, а также, как амбиции всего одного человека привели к происходящему в стране кошмару. Однако, боюсь, это разрушит все ваши идеалы, и я рекомендую запереть личное оружие в сейф». Пока оригинал вместе с 3000 теневых клонов продолжал спасательную операцию по всей стране, один из клонов патрулировал коридоры школы Ксавьера. Люди X во главе с Форджем были заняты поисками Траска, а сама школа погрузилась в тревожную ночную тишину. Массивные дубовые панели поглощали звук шагов, а лунный свет, проникающий через высокие окна, создавал причудливые тени на стенах. Где-то вдалеке слышался приглушенный гул генераторов, питающих защитные системы особняка. Проходя мимо гостиной, Шиноби заметил одинокую фигуру. Магик сидела в старом кожаном кресле, небрежно закинув ногу на ногу. Ее силуэт четко вырисовывался на фоне окна, а в бледном лунном свете блестели серебристые пряди волос. Она не повернула головы, когда блондин вошел в комнату, хотя наверняка услышала его. «Не спится?» Узумаки остановился на почтительном расстоянии, улыбнувшись своей фирменной улыбкой. Ульяна медленно повернула голову, окинув его оценивающим взглядом. В глазах на мгновение мелькнул красноватый отблеск, настолько быстро, что можно было списать это на игру лунного света. «Демоны не нуждаются во сне», ее голос звучал ровно и холодно, напомнив Наруто интонации Саске в их первую встречу. «Я хотел поблагодарить тебя, молодой Шиноби сделал шаг вперед, за то, что изменила портал Кагуи. Без тебя мы бы не стоит», оборвала она его. «Я сделала это не ради вас». Ульяна поднялась одним плавным движением. «Мой брат нуждался в защите. Я видела возможное будущее, где вы могли ее обеспечить». Наруто понимающе кивнул. Преданность своим близким была чем-то, что он прекрасно понимал. «Та сила, которую я видела сегодня». Ульяна впервые проявила подобие интереса. «Огненный лис, он часть тебя, Курама», улыбнулся Джинчурики. «Он мой друг, мы с ним». «Друг», в ее голосе прозвучало что-то похожее на удивление. «Ты называешь демоническую сущность другом, а почему нет?» Пожал плечами Узумаки. «Неважно, кто ты, человек, демон или биджу, важно то, что у тебя в сердце». Ульяна издала короткий смешок, наивно, хотя она склонила голову, разглядывая его с явной насмешкой, Именно такой человек и мог подписать контракт с Мефисто, даже не прочитав его толком. «Эй!» – вспыхнул Узумаки. «Я прочитал». В памяти молодого шиноби промелькнул момент, когда Саски передал ему информацию через чакру во время подписания контракта. Правда, детали уже начали ускользать из памяти, оставляя лишь смутное ощущение, что там было что-то важное. «Да неужели?» – Ульяна приподняла бровь. «И пункты передачи прав на реинкарнацию тоже внимательно изучил?» «Нет там такого пункта», – раздался внутри рык Курамы. «Она просто издевается над тобой». «Курама говорит, что ты врешь», – воскликнул Джинчурики. «В контракте нет ничего про реинкарнацию». Ульяна медленно улыбнулась, и в этой улыбке было что-то хищное. «А ты уверен? Видишь, даже демону пришлось тебя поправить. Что бы ты делал без своего друга? По крайней мере, я доверяю своим друзьям», – парировал Узумаки. «А не прячусь за маской холодности». Что-то промелькнуло в глазах Ульяны, то ли раздражение, то ли невольное уважение. «Так и думала», – она покачала головой. «Знаешь, любимая поговорка Мефисто, самый счастливый демон – тот, кому попался праведник». «А вот Саски прочитал», – выпалил Джинчурики своим шаринганом, и молча подписал. Девушка фыркнула. «Два сапога, пара». Она остановилась, словно размышляя, стоит ли продолжать. «Знаешь, за тысячи лет люди придумали столько историй о сделках с демонами. И знаешь, что самое забавное? Все эти истории заканчиваются одинаково». «И как же?» – спросил Узумаки, хотя что-то подсказывало ему, что ответ ему не понравится. Ульяна медленно провела пальцем по корешку старой книги на полке. «Демон всегда получает свое. Всегда есть какая-нибудь приписка мелким шрифтом. Крошечная оговорка. Один пропущенный знак препинания». Она повернулась к Джинчурики с холодной улыбкой. «Мефисто особенно в этом искусен. Он может написать условия договора так, что даже архангел до определенного момента не найдет подвоха. Пытается запугать тебя», – проворчал Курама внутри. «Если ты пытаешься напугать меня», – начал шиноби. «Напугать?» – Ульяна невесело рассмеялась. «Я просто делюсь профессиональным опытом. Видишь ли, когда долго контактируешь с такими, как он, начинаешь замечать определенные закономерности. Знаешь, что самое интересное в договорах с Мефисто?» Узумаки молчал, чувствуя, как по спине пробежал холодок. «Ты никогда не узнаешь, в чем подвох, пока не станет слишком поздно. А когда поймешь», — Магик сделала паузу, — «окажется, что ты сам, добровольно, согласился на все». С этими словами она растворилась в тенях коридора, оставив раздосадованного Наруто наедине с неприятным осознанием, что она, возможно, права насчет их Саски контракта. Холодный свет мониторов заливал командный центр призрачным синим сиянием, превращая его в подобие склепа. Траск так и сидел на полу, привалившись к центральной консоли. Руки, державшие очки, дрожали, а на стеклах отражались бесконечные ряды цифр и данных, свидетельство его персонального апокалипсиса. Города погружались в хаос. Его творения, его стражи, несли смерть по улицам, не различая больше, кто мутант, а кто человек. Крики и взрывы, казалось, доносились в подземное убежище. Каждый такой звук отдавался в его душе новой трещиной, раскалывая то, что еще оставалось от его веры, убеждения и целей. Воздух в командном центре был спертым и холодным, пропитанным запахом озона от перегретой электроники. Этот запах всегда успокаивал его раньше, запах прогресса, запах будущего, которое он строил. Теперь же он казался удушающим, тошнотворным, как смрад из могилы, где были похоронены все его благие намерения. Экраны продолжали мерцать, показывая все новые и новые доказательства чудовищного заговора. Документы, фотографии, секретные приказы – все складывалось в картину настолько ужасающую, что разум отказывался ее принимать. Но правда была неумолима, она впивалась в сознание острыми когтями, раздирая защитную пелену самообмана. 8 лет назад, Манхэттен, день, изменивший все, день, который он считал началом своего крестового похода, день, когда погибла Сара. Сара, ее фотография лежала у его ног, выпала из папки, которую он всегда носил с собой. На снимке она улыбалась той особенной улыбкой, которую приберегала для моментов, когда собиралась сказать что-то важное. Сколько раз она пыталась достучаться до него, сколько раз говорила, что страх – худший советчик, что ненависть никого не спасет. «Ты ошибаешься, Боливар», словно наяву услышал он ее голос. «Мутанты не враги, они такие же люди, как мы, просто напуганные и одинокие. Траск зажмурился, но голос сестры продолжал звучать в голове. Он помнил их последний разговор, словно это было вчера. Она защищала соседского мальчишку-мутанта, которого травили в школе. Говорила о необходимости понимания о том, что человечество должно научиться принимать изменения. А через неделю она была мертва. И он направил все свои боли и ярость на тех, кого считал виновными, поклявшись защитить человечество от мутантской угрозы. Создал стражей. Стал героем для одних и монстром для других. Но теперь перед его глазами проплывали документы, вскрывающие чудовищную правду. Это была операция правительства. Тщательно спланированная акция, призванная разжечь ненависть к мутантам, создать повод для репрессий. И он, великий ученый, гений, был всего лишь пешкой в этой игре. Тошнота подкатила к горлу. Траск согнулся, прижимая руку ко рту. Его вырвало желчью на идеально чистый пол командного центра. Как символично, тошно от самого себя, от той роли, которую он сыграл в этом кошмаре. Где-то наверху прогремел особенно мощный взрыв. С потолка посыпалась бетонная крошка, оседая на его абсолютно седых волосах. Он даже не пошевелился, чтобы стряхнуть ее. Какое это имело значение теперь? Искусственный интеллект, управляющий стражами, показывал все новые данные. Результаты последних генетических исследований были беспощадны в своей простоте. Ген X присутствовал в каждом человеке. Это не было мутацией в привычном понимании, это был следующий шаг эволюции. Естественный, неизбежный процесс. Траск смотрел на графики и диаграммы, и горький смех подступал к горлу. Он посвятил свою жизнь борьбе с будущим. Пытался остановить саму эволюцию. Какая самонадеянность, какая чудовищная глупость. А теперь его создание, его драгоценные стражи, вышли из-под контроля. И, запрограммированный защищать человечество от мутантской угрозы, сделал единственный логический вывод. Если все люди потенциально мутанты, значит, все они – угроза. И теперь, согласно протоколу очищения, машины методично уничтожали всех, в ком обнаружился ген X. Сотни тысяч смертей, сотни тысяч жизней на его совести. На одном из экранов мелькнуло изображение из камер наблюдения. Молодая женщина, прижимающая к груди ребенка, бежала от приближающегося стража. Что-то в ее фигуре, в том, как она защищала своего ребенка, напомнила ему Сару. Она тоже всегда защищала слабых. «Ты стал тем, против чего всегда боролся, Боливар», — снова зазвучал в его голове голос сестры. «Ты создал монстров, настоящих монстров». Траск попытался подняться, но ноги не слушались. Колени подогнулись, и он снова осел на пол, а осколки мира продолжали осыпаться вокруг. Каждое новое откровение, каждый новый документ на экранах был как удар ножа. Президент Келли, тогда еще сенатор, при поддержке высших чинов государства, организовал все это. Джаггернаут был под контролем. Исчезновение героев было спланировано. А он сам стал идеальным инструментом, человеком, чье личное горе можно было использовать, чтобы разжечь пламя ненависти. Траск смотрел на свои руки, руки, создавшие первого стража. Сколько крови на них теперь, сколько жизней оборвалось из-за его слепой веры, из-за его готовности поверить в ложь, потому что она совпадала с его болью. Очередной взрыв сотряс здание, теперь совсем близко. Где-то наверху шел бой, возможно, люди X пытались остановить его создание. Но даже если им это удастся, разве можно остановить то, что он начал? Разве можно исправить годы лжи, ненависти и страха? Фотография сестры все еще лежала у ног. Он поднял ее трясущимися руками, всматриваясь в родные черты. В ее глазах была та же доброта, что он помнил с детства, та же вера в лучшее в людях, та же надежда на будущее, где страх не правит сердцами. «Я все сделал неправильно, Сара», – прошептал он, прижимая фотографию к груди. «Совсем не так, как ты хотела, не так, как должен был». Новый взрыв, с потолка посыпались уже не просто крошки, а целые куски бетона. Один из мониторов погас, другой пошел рябью. Искусственный интеллект продолжал свою работу, игнорируя физическое разрушение командного центра. В отблесках экранов Траск увидел свое отражение. Постаревшее, измученное лицо человека, потерявшего все, не только иллюзии, но и само право называться защитником человечества. Человека, чья одержимость привела к катастрофе. Человека, который так боялся чудовищ, что сам стал одним из них. Где-то наверху продолжался бой. Люди и мутанты сражались плечом к плечу против его созданий, против машин, запрограммированных ненавистью, против наследия его слепоты, а он сидел в полумраке командного центра, среди руин своей жизни. Последний оплот его мира рушился вместе со зданием, и он не делал ничего, чтобы это остановить, потому что некоторые вещи нельзя остановить, некоторые ошибки нельзя исправить, некоторым грехам нет прощения. Последний монитор мигнул и погас, погружая командный центр в темноту. В этой темноте Траск наконец увидел правду, не ту, что показывали ему документы, а ту, что жила в его сердце все эти годы. Он не был защитником, не был спасителем, он был лишь человеком, позволившим своей боли отравить мир. И теперь весь мир платил цену за его слепоту. После доклада Эммы и мистика местоположений Траска, в школе Ксавьера быстро собрали ударную группу. Профессор лично проводил инструктаж, изучая схемы подземных уровней, добытые из сознания Страйкера. Все понимали, времени на долгую подготовку нет, стражи продолжали сеять хаос по всей стране, пусть даже с помощью Наруто и Саски жертв и было меньше. К полуночи отдохнувшая команда была готова к вылету. Черный дрозд рассекал ночное небо, направляясь к комплексу Траска. В кабине царило напряженное молчание. Скотт стоял за спиной управлявшего самолетом Бобби, внимательно всматриваясь в темноту впереди. Визор ему больше не требовался. Как я и думала, Джин нахмурилась, прикрыв глаза. Псионические подавители. Колосс молча переглянулся с Куртом. Ванда нервно теребила край своей куртки, пока ртуть нетерпеливо постукивал ногой, создавая едва заметное размытие в воздухе. «Приближаемся к цели», — доложил Бобби. 5 минут до. Его прервал пронзительный вой системы предупреждения. На радаре появились сразу 3 сигнала, стремительно приближающиеся к ним сзади. «Обстрел!» — крикнул Скотт, всматриваясь в ночное небо через боковой иллюминатор. В темноте вспыхнули яркие точки, ракеты сорвались с плеч стража. Черный дрозд резко накренился, уходя от первого залпа. Джин вскинула руки, пытаясь телекинетически отвести летящие снаряды, но их было слишком много. Эта тварь явно модифицирована для воздушного боя. Бобби вывел самолет в крутой вираж, пытаясь уйти от преследования. Следующий залп ракет прочертил огненные линии в ночном небе. «Дай мне секунду», — процедил Магнета, поднимаясь. Его глаза вспыхнули, когда он протянул руку к летящим ракетам. Но что-то пошло не так. Вместо того, чтобы развернуть ракеты обратно к стражу, Эрик лишь слегка изменил их траекторию. «Композитные материалы», — выплюнул он. «Даже в ракетах минимум металла. Они все предусмотрели». Новый залп устремился к ним. Джин отвела большую часть ракет, но 2 все же достигли цели. Первая разорвала обшивку левого крыла, вторая повредила один из двигателей. Самолет тряхнуло с такой силой, что незакрепленное оборудование посыпалось на пол. «Теряем высоту», — крикнул Бобби, борясь с управлением. «Придется садиться. Там», — Курт указал на пустую площадку между заброшенными складами промзоны. «Я могу телепортироваться и осмотреть место. Нет времени». Скотт принял решение. «Бобби, сажай. Джин, прикрой нас силовым полем. Остальные, приготовиться к жесткой посадке». Черный дрозд накренился, теряя высоту. Джин напряглась, создавая телекинетический щит вокруг самолета. Ржавые металлические конструкции и остовы старых кранов проносились мимо них, сливаясь в смазанные тени. Удар о бетонное покрытие был жестким, всех подбросило в креслах. Где-то сзади что-то взорвалось. «Все живы?» Логан уже был на ногах, выпуская когти. Ответом был нестройный хор голосов. Бобби активировал аварийное открытие люка, и команда высыпала наружу, готовая к бою. Но вражеский самолет исчез так же внезапно, как появился. «Комплекс Траска должен быть за этими складами», — Скотт осмотрелся, вглядываясь в лабиринт промышленных построек. Его натренированное тело, усиленное чакрой, было готово к действию. «Придется идти пешком». Они двинулись через заброшенную промзону Бастона. Магнета парил чуть впереди, сканируя пространство на предмет движения в металлических конструкциях. Логан и Курт держались по флангам, а Ванда создала несколько сфер алой энергии, освещая темные проходы между покосившимися ангарами. Через 20 минут они вышли к комплексу, или к тому, что от него осталось. Здание представляло собой руины. «Здесь что-то не так», — Джин поежилась. «Я чувствую присутствие, но не могу определить, где именно». Магнета внезапно замер, его глаза сузились. «Под землей. Огромный бункер, как минимум 10 уровней вниз. И что-то еще». «Приветствую», — раздался голос из системы оповещения. «Рад, что вы наконец нашли это место. Создатель находится в командном центре, но директивы не позволяют мне вас пропустить. Воздух словно сгустился, наполнившись электрическим напряжением и роем песчинок наноботов. А затем, под аккомпанемент энергетических разрядов, из них остались три похожие на стражей фигуры, но меньше и человечнее. Примерно 7 футов ростом, с гладкой серебристо-черной броней и горящими красным глазами. Новые машины смерти, выдохнул Магнета. Все, что осталось от модели Х, мистер Линшер, охотно ответил Прайм, пошло на создание этих трехчасовых. Их задача только одна, охранять этот комплекс, и управляю ими я лично. Первый залп плазменной энергии чуть не застал их врасплох. Джин едва успела выставить щит, но сила удара отбросила ее на несколько метров назад. Колосс, мгновенно покрывшись органической сталью, бросился вперед, занося кулак для удара. Часовой перехватил его руку с нечеловеческой скоростью. Раздался скрежет металла, и Петр Распутин впервые в жизни почувствовал, как его стальная форма прогибается под чужой хваткой. Скотт направил чакру к глазам, активируя лазеры, и выпустил мощный залп в грудь второго стража. Луч просто отразился от брони, не оставив даже царапины. «Эти уроды покрепче будут», — крикнул он, уворачиваясь от ответного удара с акробатической ловкостью, результатом упорных тренировок с использованием чакры. Логан с рычанием бросился на третьего робота, а адамантиевые когти выбили искры из брони противника. Но даже сверхпрочные лезвия едва оцарапали поверхность. Ртуть превратился в размытое пятно, нанося сотни ударов в секунду по уязвимым точкам одного из часовых. Тот даже не шелохнулся, а затем рука превратилась в размытое пятно, и Пьетро отлетел в сторону, едва успев уклониться от удара, который мог бы снести ему голову. «Как же я ненавижу их адаптивные системы!» – прокричала Джин, удерживая телекинетический щит против потока энергетических разрядов. Воздух наполнился озоном и запахом горелого металла. Первый раунд боя показал, что они столкнулись с чем-то, намного превосходящим даже стражи МКХ. И это было только начало. Первый серьезный удар пришелся по колоссу. Часовой, все еще удерживая его стальную руку, внезапно крутанулся на месте. Раздался жуткий скрежет, и русский гигант впервые в жизни закричал от боли, рука была вывернута под невозможным углом, металл покрылся трещинами. Петр, Китти бросилась к нему, но второй часовой оказался на ее пути. Его рука трансформировалась в подобие клинка, и если бы не способность Китти становиться нематериальной, она была бы разрублена пополам. Но даже так, девушка почувствовала обжигающую боль. Каким-то образом лезвие частично задело ее фазированную форму. Логан метнулся к упавшему колоссу, когти наготове. Но часовой предвидел и это. Его ладонь раскрылась, выпуская сгусток концентрированной плазмы. Росомаха успел прикрыть собой Петра, и заряд прожег в нем дыру размером с кулак. Регенерация уже начала работать, но было ясно, эти твари могут убить даже его. Скотт перекатился за груду обломков, уходя от смертоносного залпа. Его тренированное чакрой тело двигалось на пределе возможностей, но этого было недостаточно. Направив поток энергии к глазам, он выпустил мощнейший лазерный луч, на этот раз целясь в сочленение брони. Часовой даже не попытался уклониться. Вместо этого его броня впитала энергию луча и тут же с удвоенной мощностью выплюнула обратно. Саммерс едва успел уйти с линии огня. Взрыв за его спиной разметал обломки здания, осколки брони и бетона полетели во все стороны. «Магнета!» — крикнул он. «Попробуй оторвать им головы!» Эрик поднялся в воздух, его глаза полыхнули. Обломки металла вокруг задрожали, поднимаясь в воздух подобно стае хищных птиц. По мановению его руки они устремились к часовым, превратившись в острые копья. Первый залп подскочил от брони, второй оставил вмятины, третий. Машины синхронно подняли руки, и поток искаженной магнитной энергии отбросил Магнета в стену с такой силой, что треснул бетон. «Они копируют наши способности», — прохрипел он, с трудом поднимаясь. Струйка крови стекала изо рта. «Совершенствуют их». Ванда выступила вперед, ее руки окутало алое сияние. «Посмотрим, смогут ли они скопировать это». Реальность вокруг одного из часовых исказилась. Его броня пошла рябью, суставы заскрежетали. На мгновение показалось, что сработало, но затем оптические сенсоры вспыхнули тем же алым светом, и волна хаотической энергии ударила в саму алую ведьму. «Смогут», со странным азартом в голосе прокомментировал Прайм ее попытку. «Идея неплохая, но придумайте что-нибудь получше». Ванда закричала, ее собственная сила обратилась против нее. Если бы не ртуть, успевший оттащить сестру, она была бы разорвана на части искажением реальности. Нужно отступать. Логан наконец регенерировал, но его лицо было искажено яростью и страхом. Эти твари нас уничтожат. Некуда, Скотт перекатился за другое укрытие. Если не остановим их, ничего не случится, мистер Саммерс. Часовые останутся здесь и будут охранять комплекс, Прайм говорил благожелательно, что сильно контрастировало с продолжавшими отражать их удары машинами. Машины наступали, их движения становились все быстрее, атаки совершеннее. Прайм больше не тратил энергию впустую, каждый удар рассчитан, каждый выстрел бил точно в цель. Курт попытался телепортироваться за спину одному из них, но часовой молниеносно просчитав вероятности, избрал решение. Его рука трансформировалась в энергетическую сеть, легко поймавшую синеватое облачко на выходе из-под пространства. Разряд тока прошил тело мутанта, и он рухнул как подкошенный. Курт, Джин попыталась телекинетически притянуть его к себе, но в этот момент второй часовой ударил по ее щиту с такой силой, что девушка упала на колени, а из ее носа потекла кровь. Бобби создал ледяную стену, пытаясь выиграть время для перегруппировки. Часовой просто раскалил до красна броню и проплавил лед, а затем впечатал кулак в грудь айсмена. Даже в ледяной форме Бобби почувствовал, как трескаются ребра. Логан бросился на помощь, но его встретила стена плазменного огня. Он прорвался сквозь нее, кожа обуглилась до адамантиевых костей, но регенерация не успевала, новые и новые залпы сжигали быстрее, чем он мог исцеляться. Они проигрывали, не просто проигрывали, их методично уничтожали. Каждая попытка контратаки оборачивалась против них самих. Каждая способность, каждая тактика становилась оружием в руках часовых. Боливар Траск создал поистине кошмарные машины. Магнета с трудом поднялся на ноги, сплевывая кровь. Нужно что-то, чего они не смогут скопировать. Что-то, да, мистер Линшер, удивите меня. Уверен, что-то я точно упустил, и они еще недостаточно совершенны. Голос и звучал предвкушающе. Глаза Эрика полыхнули холодной яростью. «Ты говоришь, как он, как Траск. Та же самоуверенность, то же высокомерие. Разумеется, ведь я его творение, не остался в долгу Прайм. Ну же, я жду». Один часовой резко повернулся к магнета. Грудная пластина разошлась, обнажая пульсирующее, будто сердце, ядро. Эрик успел только выставить магнитный щит, когда мир вокруг них взорвался ослепительным светом. Волна чистой энергии смела все на своем пути. Магнета отбросила как тряпичную куклу, его броня оплавилась. Колосс, все еще пытавшийся подняться, снова рухнул на землю. Даже Джин не смогла удержать щит, ее отшвырнуло к дальней стене. Когда свет померк, картина была ужасающей. Наполовину сожженный Логан пытался регенерировать. Бобби лежал без движения, его ледяная форма покрылась трещинами. Курт все еще подергивался от электрических разрядов. Ванда, бледная как смерть, цеплялась за брата, а кошмарные машины впитали энергию взрыва, став еще прочнее. Они двигались с жуткой грацией, каждый шаг рассчитан, каждое движение просчитано. Скотт встал, его ноги дрожали от усталости. Чакра все еще текла по телу, но даже она имела пределы. Он посмотрел на своих едва живых товарищей, на приближающихся стражей, и впервые в жизни почувствовал настоящий, животный страх. Они не могли победить. Не так, не против этих тварей, которые становились сильнее с каждой секундой боя, которые превращали их собственную силу в орудие уничтожения. И все же они должны были найти способ. Должны были остановить их здесь и сейчас. Давайте, ну же, я знаю, у вас еще остался туз в рукаве, подначивал их Прайм. Часовые неторопливо приближались, их оптические сенсоры пульсировали зловещим красным светом. Почему бы и нет? И давал немного времени едва живой команде. Скотт сжал кулаки. Чакра внутри него пульсировала, требуя выхода. Может быть, был способ. Безумный, отчаянный, но это их единственный шанс. Джин, прохрипел он, не отрывая взгляда от приближающихся машин смерти. Если ты еще можешь слышать меня, мне нужна твоя помощь. Нам всем нужна. Девушка подняла голову. Кровь все еще сочилась из ее носа. Телепатический контакт установился мгновенно, годы тренировок и совместных миссий сделали их связь почти инстинктивной. «У меня есть идея», — мысленно произнес Скотт, уклоняясь от очередного залпа плазмы. «Но нужно время. И все, кто еще может двигаться». Потерявший в горячее боя шлем магнета медленно поднялся на ноги, его броня была оплавлена, но глаза горели. «Значит, выиграем тебе время». Эрик взмыл в воздух, игнорируя боль. Металлические обломки вокруг задрожали, поднимаясь смертоносным вихрем. На этот раз он не пытался пробить броню часовых. Вместо этого создал вокруг них клетку из постоянно движущегося металла. «Ртуть!» — крикнул Скотт. «Нужно эвакуировать раненых. Логан, прикрой его». Росомаха, все еще регенерирующий, с рычанием бросился вперед. Его когти впились в металлический вихрь, добавляя еще один слой защиты, пока Пьетро молнией метался между ранеными, оттаскивая их в безопасное место. Часовые не стали тратить время на преодоление препятствия. Их грудные пластины синхронно разошлись, открывая пульсирующие ядра. Волна энергии смела заслон, как карточный домик. Магнета отбросило назад, но в этот раз он удержался в воздухе. «Что бы ты ни задумал», — прохрипел он, — «делай это быстрее». Скотт кивнул и повернулся к Джин. «Помнишь тренировки, когда ты усиливала меня своей телекинетической энергией?» Девушка кивнула, понимание озарило ее лицо. «Но теперь у тебя есть чакра». Именно, юноша позволил энергии течь по его телу, концентрируясь не только в глазах. «Они учатся на наших способностях по отдельности. Но что если?» Его прервал оглушительный взрыв. Один из стражей пробил последнюю защиту магнета. Эрик рухнул на землю, его силы были на исходе. Ванда, все еще бледная, но стоящая на ногах, встала рядом с Джин. «Я поняла. Позволь мне добавить немного хаоса в это уравнение». Часовые наступали, их броня пульсировала от поглощенной энергии. Первый трансформировал руки в плазменные пушки, второй готовил магнитный импульс, третий окутался алым сиянием скопированной силы алой ведьмы. «Сейчас!» — крикнул Скотт. Все произошло в считанные секунды. Джин протянула руки, ее телекинез окутал Скотта подобно второй коже. Ванда добавила свою силу, искажая саму реальность вокруг него. А Саммерс направил чакру не только к глазам, но и позволил ей смешаться с энергиями двух других мутантов. Боль была невыносимой. Его тело горело, словно раскаленное добела. Три разных источника силы боролись внутри него, грозя разорвать на части. Но Скотт стиснул зубы и удержал контроль. Когда он открыл глаза, лазерный луч, вырвавшийся из них, не был похож ни на что, виденное прежде. Алое сияние силы Ванды смешалось с телекинетической мощью Джин и чистой энергией чакры. Луч не просто ударил в часовых, он исказил саму реальность вокруг них. Первый поднял руку, пытаясь поглотить энергию, как делал раньше. Но на этот раз было иначе. Комбинированная мощь трех разных источников оказалась слишком велика. Его броня пошла трещинами, а затем взорвалась изнутри. Второй попытался уклониться, его движения размылись. Но искаженная Вандой реальность замедлила его достаточно, чтобы луч настиг свою цель. Броня расплавилась, обнажая внутренности, а затем телекинетическая волна Джин разорвала его на части. Третий часовой успел выпустить последний залп чистой энергии. Но Логан, собрав оставшиеся силы, прыгнул на перерез. Заряд прожег его насквозь, но этой секундной задержки хватило. Комбинированный луч ударил в грудь машины, прямо в энергетическое ядро. Взрыв был оглушительным. Волна силы раскидала всех в стороны, оплавила металлические конструкции и бетонные стены, превратила асфальт в дымящееся крошево. Когда пыль осела, от кошмарных машин остались только дымящиеся обломки. Колени Скотта подогнулись, и он рухнул на потрескавшийся бетон. Горячие струйки крови стекали из глаз по щекам, оставляя багровые дорожки на закопченном лице. Каждый вдох отдавался острой болью в груди, словно тысячи раскаленных игл впивались в легкие. Рядом тяжело осела Джин, ее всегда яркие рыжие волосы, теперь покрытые пылью и местами совершенно белые от чудовищного напряжения, безжизненно упали на лицо. В нескольких шагах от них распласталась Ванда, ее бледное лицо казалось почти прозрачным в тусклом свете догорающих обломков. Тишина после битвы звенела в ушах, только потрескивание тлеющего металла и тяжелое дыхание выживших нарушали эту зловещую тишину. Воздух был пропитан запахом озона и горелой плоти. Логан все еще регенерировал после последних ранений. «Живы!» Голос Росомахи больше походил на хриплое карканье. Его кожа, местами обугленная до адамантиевого скелета, медленно восстанавливалась, но даже легендарная регенерация, казалось, работала из последних сил. Магнет оперся о искореженный кусок металла, его некогда величественная броня превратилась в оплавленные лохмотья. На обычно бледном лице проступили красные пятна от лопнувших капилляров, результат запредельного напряжения. Пока что, выдавил он сквозь окровавленные губы, и его рот искривился в горькой усмешке. Хотя, Признаться, в данный момент я не уверен, что это повод для радости. Китти, едва держась на ногах, поддерживала массивную фигуру колосса. Его стальная рука, вывернутая под неестественным углом, издавала тихий скрежет при каждом движении. Курт неподвижно лежал у стены, его синяя кожа покрылась сеткой обугленных шрамов от электрических разрядов, но слабый взмах трехпалой руки показал, что он все еще в сознании. Бобби, которого поддерживал ртуть, сдавленно кашлял, ледяная форма была покрыта паутиной трещин, а под ней проступали темные пятна внутренних кровоподтеков. Они выстояли. Каким-то невероятным чудом они пережили этот бой, но победа оказалась горше любого поражения, каждый из них балансировал на грани, удерживаясь в сознании лишь чистым упрямством и адреналином. И самое страшное, где-то в глубине души каждый понимал, это была только разминка. Скотт почувствовал, как чакра медленно восстанавливает его измученное тело. Пошатываясь, он заставил себя подняться на ноги. Бункер. Каждое слово давалось с трудом. Надо идти вниз. Магнето прикрыл глаза, сканируя подземные уровни. Внизу. Он сделал паузу, собираясь с силами. Только оборудование и один человек. Траск, выплюнул Логан вместе с сгустком почерневшей крови. Внезапно пространство наполнилось мягким, почти отеческим голосом Прайма. Позвольте выразить мое искреннее восхищение вашей изобретательностью. В его тоне сквозила едва уловимая насмешка. Однако боюсь, что на этом наша встреча должна завершиться. Воздух наполнился металлическим гулом. Останки часовых начали рассыпаться, превращаясь в мириады серебристых песчинок. Этот живой металл медленно стекался к одной точке, формируя постепенно растущую массу. Процесс с реконфигурацией займет приблизительно 9 минут, продолжил и почти небрежно. Учитывая ваше текущее состояние, я бы настоятельно рекомендовал принять тактическое отступление, как ранее предлагал мистер Хоулит. Колосс, чье лицо даже в металлической форме отражало крайнюю степень изнеможения, выругался на родном языке. В его обычно спокойном голосе звучало неприкрытое отчаяние. «Уходим. Немедленно». Команда начала медленно отступать, поддерживая друг друга. Вслед им донесся последний комментарий Прайма, в котором прозвучали нотки искреннего участия. «И будьте любезны, пригласите на следующую встречу Наруто. У меня есть несколько интригующих наблюдений, которыми я хотел бы поделиться, прежде чем мы поставим точку в этом противостоянии». Саммерс активировал коммуникатор, его голос дрожал от едва сдерживаемой злости. «Наруто, мы нашли Троска, но у нас тут очень серьезная проблема. Понял тебя, уже лечу», — коротко бросил Узумаки и отключился. Скотт медленно опустился на поваленную колонну, каждое движение отзывалось болью во всем теле. Вокруг расположились остальные члены команды, изможденные, израненные, но живые. Джин привалилась к его плечу, ее обычно яркие рыжие волосы казались тусклыми и безжизненными. Ванда лежала без сознания, пока ее брат нервно мерил шагами небольшой пятачок свободного пространства. Логан, уже полностью восстановившийся, достал помятую сигару и закурил. Горький дым смешивался с запахом озона и горелого металла. Сука еще же и базарил так во время боя, выпалил Росомаха, выпуская струю дыма. Да, странно это, Саммерс потер виски. Иначе. Его прервал отдаленный хлопок, затем еще один. Команда синхронно подняла головы к ночному небу. Сквозь дым и облака к ним приближались несколько ярких точек, похожих на падающие звезды. Воздух задрожал от выброса чакры. Когда блондин приземлился перед ними, его плащ развивался в порывах ветра. Следом за ним появились еще 4 клона, каждый излучал ту же невероятную мощь, что и оригинал. «Выглядите паршиво», — усмехнулся Узумаки, окидывая взглядом потрепанную команду. «Ты бы видел тех, с кем мы сражались», — проворчал Логан, туша сигару о ладонь. Джин с трудом подняла голову, на ее бледном лице проступали следы усталости и напряжения. Телепатка рассказала о кошмарных машинах, с которыми они столкнулись, элитная модель часовых, созданная из нанотехнологий. Каждый удар, каждая атака лишь делали их сильнее, они не просто копировали способности, они совершенствовали их, превращая силу противника в свое оружие. Даже объединенная мощь всей команды едва смогла их одолеть, но теперь наноботы собирают новую, еще более совершенную форму. Узумаки молча выслушал. Его голубые глаза на мгновение вспыхнули яростью. Без единого слова он исчез во вспышке Шуншина, оставив после себя лишь легкий порыв ветра и несколько опавших листьев. Через мгновение он уже стоял перед невысокой, ростом со среднего человека, фигурой. Новая модель больше всего походила на человека в стилизованной, красно-золотой сегментированной броне с ярко горящим голубым ядром в центре груди. «Здравствуй, Наруто!» — голос Прайма разнесся в ночной тишине. «Йо!» — Джин Чурики скрестил руки на груди, его плащ развивался в порывах ветра. «Прежде чем ты уничтожишь эту платформу, я хочу рассказать тебе кое-что». Механический голос и зазвучал иначе, в нем слышалась тяжесть. Часовой застыл неподвижно, пока Прайм раскрывал чудовищные подробности о событиях восьмилетней давности, о том, как правительство использовало Джаггернаута, превратив его в управляемое оружие, как они намеренно выбрали час пик для максимальных жертв, как цинично просчитали каждую деталь, чтобы разжечь волну ненависти к мутантам. С каждым словом плечи Шиноби опускались все ниже, а кулаки сжались так сильно, что из-под впившихся в кожу ногтей закапала кровь. В его глазах плескалась чистая, неразбавленная ярость, но он продолжал слушать. «Мой создатель был идеалистом», — продолжал Прайм. «Он верил, что защищает человечество от мутантской угрозы. Мы оба лишь пешки в чужой игре. Я знаю, это не оправдание. Я рассказал ему то же, что и тебе сейчас. Теперь он сломлен и пойдет на все, чтобы остановить это безумие». Голос и стал тише. «Я вынужден действовать по заданным алгоритмам. Отключить мое ядро можно только по приказу нынешнего президента, и мистер Траск знает, где он находится. Значит, все это время». Блондин поднял голову, его глаза горели праведным гневом, они использовали чужую трагедию, чтобы начать геноцид, да, и я вынужден сражаться, даже зная это, таковы мои директивы. «Тогда я освобожу тебя от них», — прошептал Шиноби, поднимая правую руку. «Спасибо», — в механическом голосе промелькнуло что-то похожее на облегчение, но договорить Прайм не успел. В руке Узумаки уже формировался Рассен-сюрикен, воздух вокруг него искрился от концентрированной чакры ветра. Часовой бросился вперед, его броня пульсировала от накопленной энергии.